Глава 34. Домик как домик. Ветерок, лесные птахи напевают. Казалось, что за время моих странствий ничего не изменилось, если только крест пропал, да деревья вокруг погуще стали. За стронговской гостиницей я наблюдал второй час. Слушал, смотрел и почему-то тянул. Была мысль остаться, увидеть старых знакомых, но потом вспомнилось, как меня использовали, и ностальгия поблекла. Мини-стаб. В крайний раз я об этих мелочах не задумывался, да и не знал. Рассевшаяся на лесном Насте команда откровенно скучала. Все за исключением вискаря. Тот, как настоящий солдат между боями, дрых с чистой совестью. Я вернулся к компании, отозвал Киру в сторону. Подростки, завидев меня, оживились, махнул им, чтобы оставались на месте. «Запомнила?» «Да чего там запоминать?» Девушка сделала круглые глаза. «Повтори!» «Я вернулся. За мной не ходите. Хрен вам, а не бой головку!» Кира выдохнула с таким видом, будто я дебил. «Дурацкое послание!» «Какое есть, зато понятное!» «Это точно!» Я был уверен, что хитрован Бульба уже знает. А послание так, на всякий случай. И чтоб губу закатали. — Так и не скажешь, что за люди? — девушка не сдавалась. — Стронги. — Ох, не напрягайся. Народ-то непростой и даже веселый. Найдешь себе нормального мужика. Кира улыбнулась, глядя на меня. — Такого, как ты? — Нет, я бабник-попрыгун. После первого контакта не найдешь. — Повезло тебе, — поиграл с жуткими мышцами. Теперь она рассмеялась, но быстро стала серьезной. «А что за история с боеголовкой?» «Это старые дела. Если интересно, спроси у Хромика. И скажи ему, за нехристя и тайное обрезание ответит. И за столетний дуб тоже трепло». Девушка уставилась непонимающим взглядом. «Ладно, давай к делам. Там кровать будет справа, под подушкой что-то типа пульта. Жми сразу, потом сдвигаешь половичок, что по центру, открываешь крышку погреба и жди минут 20-30». «Все. А, погоди. Забери ноутбук. Может, раскопают чего, и то польза». «Все, народ!» — сказал громче для всех. «Тут мы попрощаемся». Мальчишка-знахарь, как самый сведущий, подошел и попытался пожать мне лапу. Получилось так себе, но не то главное. Арина вдруг расплакалась. Не навзрыд, слава Стиксу. Слезы потекли, обняла. «Прощай, я тебя не забуду». «Разумеется, я тоже». Проводил девчонку взглядом. Пришел черед Киры. «Спасибо, цифровой. Целовать не буду, даже не проси». Я улыбнулся, как мог. «Топайте!» «Вискарь!» Умный пес успел проснуться и пометался между нами. Приняв решение, все же уселся рядом со мной. «Прощай, вискарик!» Почти рыдающая Арина обняла собаку и поспешила за остальными. «И мне пора. Далеко отходить не стал». Ровно так, чтобы домик оставался в пределах четкой слышимости. На душе было тоскливо, и хотелось остаться, но я гнал эти мысли, зная, что этот период скоро пройдет. Сентиментальность — не мой конек. Звук моторов я услышал примерно через полчаса. 4 джипа. Из крайнего, что оставался за деревьями, выскочило несколько бойцов и быстро растворились в окрестностях. Остальные подъехали к домику с разных сторон. Звук движков давал мне полную картину. Из того, что тормознул у входа в гостиницу, бодро выскочил здоровяк и пружинящей походкой направился к двери. Я улыбнулся. Уж этого иммунного никак не забудешь. Значит, порядок. Значит, можно уходить. «Пошли, вискарь. Нас ждут великие дела. Наверное». «На!»